Вячеслав Шигал, клинч-командор спецгруппы «Щит», стоял в контрольной арке. Пока детекторы сканировали его тело, двигаться не рекомендовалось. Все охранные системы во дворце императора были слегка паранояльны. «Допуск подтвержден», словно бы разочарованно произнес автомат, когда последний щуп втянулся в арку. «Режим перемещений – желтый, свободный. Время пребывания – до 8 часов». Это были очень хорошие показатели. Время, в течение которого разрешалось находиться во дворце, надежнее всего показывало социальный статус. Не каждый из планетарных правителей мог рассчитывать на желтый свободный и 8 часов, но Шигал успел привыкнуть к своему положению. Формально лишь теперь он находился в той зоне Терры, где переставало действовать планетарное право и вступала в силу воля императора. Грей никогда не стремился к абсолютной власти, прекрасно понимая, что это лишь прибавит ему врагов. И те бесчисленные вольности, которые он дал планетам, сделали его правление бесконтрольным и незыблемым. Сотни планет империи, сотни законов и традиций, почти не связанных общими моральными нормами. Свобода миграции позволяла каждому имеющему деньги выбирать себе образ жизни по вкусу. Но лишь Грей, император и живой символ человеческой цивилизации, имел право выбирать любые законы в каждом конкретном случае. Он подчинялся правилам тех планет, которые были удобнее. Если их не оказывалось, он действовал по закону анархических миров. Вячеслав шел по парковой зоне дворца, мимо рощ индрианских парусников, трепещущих на ветру белыми полотнищами листьев. Его вызов не был срочным, и император не потрудился указать место аудиенции, обычная практика, напоминающая придворным их статус. Клинч-командор Вячеслав Шигал имел достаточный опыт поисков императора. Он свернул на Тисовую аллею, вымощенную оплавленными металлическими плитками, кусками брони чужих кораблей, шедших когда-то в бой против людей. Заглянул на флаговую террасу, где над ревущим потоком горной реки вздымалась дуга флагштоков со знаменами колоний. Высота, на которую было поднято знамя, означала степень симпатии императора к политике планетарного правительства. Когда знамя начинало мести землю, армия готовилась к миссии умиротворения. Император любил лично поддергивать флаги, но сейчас терраса была пуста. Лишь возле трехцветного знамени Инцидиуса, развивающегося у самой земли, стоял пожилой мужчина в безупречном смокинге. Вячеслав не стал прерывать невеселые раздумья посла вопросами. За полчаса он побывал в нескольких коммуникаторах, разбросанных по парку, выпил стакан сока в баре, который император посещал раз другой в год, и проверил 2 открытых павильона. Его начинал бесить поиск, тем более что с минуты на минуту какой-нибудь вежливый лейтенантик внутренней охраны мог подойти и сообщить, что император все это время ждал его в зале аудиенции. Одно дело, когда Грей гоняет по дворцу придворных лоботрясов, и совсем другое — самому искать его под палящим июльским солнцем. В конце концов он обнаружил императора на морском берегу, единственной части дворцовой территории, которая располагалась не во Флориде, а на кубинском побережье. Словно полемизируя с Кертисом Ван Кертисом, Грей почти не использовал в своем дворце локальных гиперпереходов. Для моря было сделано исключение. Вячеслав прошел сквозь легкое мерцание туннельного гиперполя и оказался на пляже. За его спиной, подернутые легкой рябью текущего через проход воздуха, колыхались каштаны, цветущие весь год, как нравилось императору. Впереди, на белом песке, виднелись 2 человеческие фигуры. В своем дворце Грей не признавал охраны, смело, не будь он бессмертным. Увязая высокими ботинками по щиколотку, Шигал пошел к владыке империи. Грей был обнажен. Последние годы он не следил за фигурой и выглядел сейчас достаточно отталкивающе. Рыхлый, неровно загоревший мужчина, возрастом под 50, начинающий лысеть с коротким клочком бороды, завитый по индерианской моде. Рядом с ним загорала голенькая девочка лет 12. По законам Терры, императору за подобные забавы грозил неплохой срок. Его малолетняя любовница успела бы стать взрослой. Но Грей, очевидно, пользовался для этого случая моралью Культхаса. «Я прибыл, мой господин», — склоняя голову, произнес Вячеслав. Император открыл один глаз и буркнул что-то маловразумительное. Девочка перевернулась на живот. Шагал продолжал стоять. «Можешь раздеться и отдохнуть», — громче произнес Грей. «С вашего позволения, я постою». «Тебе не жарко, командор?» «Нет, мой господин». Грей с кряхтением присел, почесал волосатый живот, глянул на Вячеслава, насмешливо, но дружелюбно. «Нравится моя маленькая подружка?» «Главное, чтобы она нравилась вам», — глядя лишь в лицо императора, ответил Вячеслав. Глаза у Грея были мягкие, заботливые, обманчивые. «Брось, Славик, ты со мной почти сотню лет, так? Мне всегда нравилась твоя независимость». «Благодарю». «Перестань. Алиса, иди искупайся». Девочка послушно поднялась и побежала к морю. Грей проводил ее взглядом, почти отеческим. «Молодость! Как приятно быть молодым! По-настоящему молодым! Между прочим, очень славная девочка. Увлекается инопланетной зоологией, мечтает стать экзобиологом. Я тебя чем-то насмешил, Вячеслав?» Шагал покачал головой. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Но Грей умел чувствовать настроение собеседника. «Ладно, воля с тобой. Зачем пришел?» «Повинуюсь вашей воле». «Да, и правда. Я доволен операцией на Миклоне». Шагал вновь склонил голову. Девочка плескалась у берега. У самого горизонта, вероятно, вне зоны дворца, дрожала белая точка паруса. «Я хочу поднять твой статус, Вячеслав. Что ты скажешь о звании адмирала и должности начальника штаба силовых акций?» Несколько секунд клинч-командор подбирал слова, потом осторожно произнес. «Любой ваш приказ будет исполнен, мой господин. Но я оперативник. И? Штабные стены меня давят». «Так я и предполагал, Вячеслав». Грей вновь растянулся на песке. Это могло быть концом аудиенции, но он продолжил. «Если не ошибаюсь, ты третий раз отвергаешь повышение». Девочка выбралась из воды и осторожно стала подходить к ним. Вячеслав едва заметно покачал головой. Остановившись, та легла в сторонке. «Умненькая. Может слетать как-нибудь на Культхас?» «Слава, ты лучший оперативник империи. На твоем счету договор с Булрати, разрыв оси Клакон-Мршан, разоблачение Дарлока, теперь еще и афера с Миклоном, которые они ощутят лет через 10. Не скажу, что ты спасешь империю, но без тебя мне было бы труднее». Любой из приближенных Грея отдал бы императору после таких слов собственную жену и дочь в придачу. Шагал обошелся стандартными фразами благодарности. Грей проигнорировал это. «Я догадываюсь о твоих мотивах, Слава. Ты не молод, у тебя за спиной 20 атанов, которые оплатила казна. Ты находишь свое спасение от скуки в схватках, перевоплощениях, интригах, так?» «Да, мой господин». «Что ж, резвись. Мне нравится твой стиль. Хочешь отдохнуть после Миклона?» «Я не устал». Вячеслав внезапно понял, что Грей готовится изложить новое задание. Странно, обычно он вводил его в галактические игры с интервалом в год-два, как любимое и безотказное оружие, которого достоин не каждый враг. «Кертис ван Кертис», словно прочитав его мысли, произнес Грей. Шагал ждал. «Ты в курсе, что Атан ведет строительные работы на всех планетах? Отделения расширяются. Империя богатеет. Все больше пользователей Атана. И Кертис ожидает их увеличения в 2 раза». Грей дал ему почти минуту на размышление. «Ну, Резкое снижение цен? Зачем? И какие потрясения ждут империю после этого? В вашей власти задать Кертису прямой вопрос. Наши отношения с Кертисом сложнее, чем ты думаешь, Слава. Я не могу просто взять и спросить хозяина Атана, владыку жизни и смерти, самого старого человека в галактике. В голосе Грея вдруг промелькнуло раздражение. А ты знаешь, что я старше Кертиса на полсотни лет, но обыватели зовут его, самым старым человеком. Возможно, потому, что вас уже не принято относить к людям, спокойно сказал Шагал. Секунду Грей буравил клинч командора взглядом, затем покачал головой. «Спасибо, Вячеслав. Теперь ты похож на самого себя. Мне нужны данные о Кертисе. Зачем ему увеличивать отделение компании? В Атане ли дело? Чем все это может обернуться?» «Полномочия. Используй группу «Щит» и любые исследовательские структуры, как сочтешь нужным. Твои личные полномочия не ограничены ничем. Срок. Месяц. Я не хочу возвращаться с преклонения ниц, не выяснив планы Кертиса. Поэтому медлить тебе не стоит». Клинч-командор Вячеслав Шагал вышел из локального гиперперехода со странным выражением на лице. По каштановой аллее навстречу ему шел посол Инцидиоса, несчастный и решительный одновременно. «Не советую», — обронил Шагал. Посол мгновенно утратил свой отчаянный задор. «Минут через 20», — посоветовал Вячеслав. «Он будет мягок, насколько это возможно».